Берг понял, что от ее делового напора не отвертеться. Да он будет держать контакт через интернет. Да он пользуется карточкой Visa. Да он выбирает самый полный пакет услуг, включая круиз по Украине. После того, как новый клиент был взят на крючок, госпожа Пулецкая спросила: «Вы, наверное, будете на свадьбе Джека?» «Нет, дела не позволяют», — быстро отозвался Берг. «Но я, конечно, хотел послать подарок. К сожалению, я не знаю новый адрес Джека». Ответом была тишина в трубке. Госпожа Пулецкая секунд 5 настороженно колебалась, и все-таки желание угодить новому клиенту пересилило. Она защебетала опять. «Ах, чудесное, чудесное место! Ирина переслала мне фотографии через интернет. Моя лапочка так счастлива, так счастлива! Сейчас я вам найду адрес!» Берг услышал далекий стук клавишей. «Ага, почтовый ящик 124, Джунипер, штат Невада», — как она добавила, — «почтовый индекс». «Огромное вам спасибо», — сказал Берг. «Почтовый ящик этого, черт возьми, мало, а его телефона у вас нет?» Тут Ольга Пулецкая уперлась. «И извините, телефон очень личная информация, очень личная, а у нас строгие правила». «Я спросил только потому, что Федекс иногда требует телефонный номер адресата, если тот живет где-то далеко». «Тогда воспользуйтесь UPS», — почти сухо возразила госпожа Пулецкая. «По опыту знаю, они никогда не просят дополнительной информации. Странно, что ваш друг не сообщил вам свой номер». Тут она резко сменила тему. «Ирина и Джек — такая восхитительная пара, не правда ли? Мы помогли обрести семейное счастье множеству американцев, но даже среди удачных пар Ирины и Джек особый случай. Любовь с первого взгляда и их характерами, кажется, сошлись. Я так рада за Ирину, так рада, наконец-то у нее будут хорошие врачи». Берг ошарашенно вскинул брови. Ему показалось, что наслышался. «К чему вы упомянули врачей?» Последовала неловкая пауза. Было ясно, что госпожа Пулецкая сболтнула лишнее и не знает, как выкрутиться. Наконец она хихикнула и прежним беспечным тоном затараторила. «Ах, да разве Америка не славит своей медициной? На Украине все приличные доктора подались в таксисты и швейцары, потому что платят больше. Винить их за это глупо. Но факт есть факт. Для иного больного Америка последняя надежда. Я Ирине так и говорила. Дурочка, для тебя это наилучший вариант». Тут госпожа Пулецкая опять прикусила язык. «Ирина больна?» — строго спросил Берг, решительно суя ногу в приоткрытую по ошибке дверь. «О, нет, что вы! Наша фирма рекомендует только здоровых девушек. Все способны рожать, не сомневайтесь. Ирина совершенно здорова. Про врачей в Америке я говорил на случай, если ей станет хуже». «Госпожа Пулецкая, я очень хочу воспользоваться услугами вашей фирмы. Но мне не нравится, когда люди со мной не откровенны. Вы сейчас случайно проговорились насчет Ирины. А какой сюрприз готовите мне?» «Поверьте, вы напрасно волнуетесь. Вот так по глупой болтливости можно потерять клиента. А у миллионера Уилса, наверное, и друзья не бедные». «Если у Ирины ничего серьезного, почему вы не хотите сказать правду? Что не в порядке с ее здоровьем? Докажите мне, что вы честный человек». Госпожа Пулецкая тяжело вздохнула. «Хорошо, я докажу вам, что тут ничего серьезного нет. Только это должно остаться между нами. Договорились?» «Договорились. Дело в том, что...» Берг выслушал украинку молча, не задавая уточняющих вопросов. «И это вы называете несерьезным?» — сказал он. «Впрочем, это не мое дело. Главное, чтобы они были довольны друг другом. Верю, вы и меня сможете сделать счастливым человеком. Всего хорошего, госпожа Пулецкая. Надеюсь, мы с вами еще не раз поговорим». Почтовый ящик — даже не половина адреса, но все-таки зацепка. Берг быстро навел справки о Джунипере. Городок у границ со штатом Айдах. Всего 320 жителей. То есть все друг друга знают. Новичок там заметен, особенно если у него денег куры не клюют. Берг по-быстрому расплатился в гостинице. Отныне встреча с Уилсоном становилась вполне вероятной. И впервые он всерьез задумался, как эта встреча будет выглядеть. Франциско Д'Анкони запомнился ему как здоровенный малый, в отличной спортивной форме. Неудивительно, теперь Берг знал, что Уилсон провел 10 лет по тюрьмам. что имел достаточно досуга для работы над мускулатурой. К счастью, в благословенном штате Невада оружейных лавок столько, сколько пончиковых в Массачусетсе. На ближайшей улице Берг увидел вывеску «Пушка и солнце». Сочетание было немного шокирующее. «Солярий при оружейной лавке» или «Оружейная лавка при солярии». Девушка за прилавком была сама любезность. Казалось, попроси Берка, она продаст ему зенитный пулемет. Однако на деле вышла заминка. «К моему великому сожалению, телефоны не работают», — сказала она. «А при чем здесь телефоны?» — удивился Берг с интересом, разглядывая Беретту. «Мы обязаны предварительно позвонить в полицейское управление штата и удостоверить, что у вас нет криминального прошлого». «У вас ведь нет криминального прошлого, так?» — кокетливо спросила продавщица. «Разумеется, нет. Посмотрите на меня. Разве эти честные глаза могут лгать?» Девушка рассмеялась. «Иногда телефоны вырубаются на несколько минут. Но если буря или другая большая неприятность, мы бываем отрезаны от мира на много часов. Заходить через часик. А если аппарат свободен, можете заодно и позагорать». «Нет, спасибо, сегодня меня замот. В другой раз. А как насчет оружейной ярмарки?» «Насколько я знаю, там никаких предварительных проверок не требуется». «Верно, только ближайшая ярмарка не раньше выходных, так что лучше держитесь меня». «Поверьте, телефонную связь могут восстановить за несколько минут. Оставайтесь, расслабьтесь под искусственным солнцем».